Инара глянул вниз на черные сапоги Майлза. «Вашим ногам лучше, лорд Форкосиган?» — с тревогой спросил он. «Гораздо лучше, спасибо», — Майлз натянуто улыбнулся в ответ. «Безусловно, буду жить». «Я так рад!» Высокий гемлорд повел их за собой. Несколько поворотов вниз по недлинному лестничному маршу, и они оказались в большом помещении, полукругом охватившим островок сада, как будто в дом осуществлялось какое-то ботаническое вторжение. Общего дизайна в меблировке комнаты не наблюдалось. Она была обставлена несколько разномастной мебелью, очевидно той, что и прежде принадлежала Иенара. Однако эффект был приятным, уютно-холостяцким. Освещение здесь также было мягким, маскирующим запущенность. Около дюжины гемов уже были здесь, беседуя и выпивая. Мужчин было больше, чем женщин. У двоих на лицах была полная раскраска, большинство ограничилось переводной картинкой на щеке на молодежный манер, а у пары радикально настроенных натур выше шеи не было ничего, за исключением легкого макияжа у глаз. Инара представил всем свою броярскую экзотику. Ни о ком из этих гемов Майлз никогда не слышал и не читал, хотя один молодой человек заявил, что его двоюродный дед занимает должность в Цитагандийском генеральном штабе. У дверей в сад на цилиндрической подставке дымилась курильня для благовоний. Один из гем-гостей задержался, чтобы сделать глубокий вдох. «Неплохо, Инара», — обратился он к хозяину. «Твоя композиция?» «Спасибо, да», — ответила Инара. «Опять духи?» — поинтересовался Айвин. «И кое-что еще. Эта смесь также содержит подходящий случаю слабый релаксант. Вероятно, вас это не заинтересует, лорд Форкосиган». Майлз натянуто улыбнулся. «Интересно, насколько хорош этот человек, как химик-органик?» Майлз припомнил, что опьянение иначе зовется интоксикацией, а это слово имеет своим корнем токсин, то есть яд. «Вероятно, нет. Но я бы с удовольствием посмотрел вашу лабораторию». «В самом деле? Тогда я свожу вас наверх. Большинство моих друзей не интересуется техническими аспектами, только результатами». Молодая женщина, слушавшая их неподалеку, подошла на эти слова и постучала Иенара по руке длинным ногтем, сверкающим узорчатым лаком. «Да, дорогой Энни, результаты. Кое-какие ты мне обещал, не забыл?» Она была не самой хорошенькой из виденных Майлзом гемледи, но достаточно привлекательной в кружевном нефритово-зеленом одеянии, с густыми светлыми волосами, заколотыми назад, вьющимися и не спадавшими розовой пеной на ее плечи. «Я держу свои обещания», — подтвердил лорд Иенару. «Лорд Форкосиган, возможно, вам будет интересно составить нам компанию и подняться наверх прямо сейчас». «Конечно». «Думаю, я останусь здесь, чтобы обзавестись новыми знакомствами», — откланялся Айвин и отошел. В другом конце комнаты стояли парой две самые высокие и самые потрясающие гем-женщины. Длинноногая блондинка и совершенно невероятная рыжеволосая. Айвин каким-то образом ухитрился поймать взгляд обеих, и они удостоили его приглашающими улыбками. Майлз вознес краткую безмолвную молитву божеству, оберегающему дураков, влюбленных и безумцев, и отвернулся, чтобы последовать за Иенару и его просительницей. Лаборатория органической химии Иенара была расположена в другом здании. Когда они приблизились к нему, пройдя через сад, зажегся свет. Обустройство лаборатории, длинного спаренного помещения на втором этаже, было весьма достойно уважения. Кое-что из денег, которые не планировалось пустить на ремонт дома, явно осело здесь. Майлз ходил вокруг столов, разглядывая молекулярные анализаторы и компьютеры, пока Иенаро рылся в массе маленьких пузырьков в поисках обещанных духов. Все сырье было красиво разложено в правильные химические группы, выдавая глубокое понимание и истинную любовь владельца к своему делу. «Кто вам здесь помогает?» — поинтересовался Майлз. «Никто», — ответил Иенару. «Не выношу, когда кто-нибудь мешает. Они нарушают мой порядок, который я тут иногда устраиваю, чтобы вдохновиться на создание своих ароматов. Это ведь не только наука, понимаете?» «Именно». Парой вопросов Майлз навел Иенара на разговор о составлении духов для ожидавшей их женщины. Она некоторое время слушала, а потом отошла в сторонку и принялась нюхать флакончики с экспериментальными ароматами, пока Иенару с вымоченной улыбкой не спас их от нее. Как эксперт в этой области, Иенару не был профессором, но был компетентным профессионалом. Любая коммерческая компания, производившая косметику, легко взяла бы его в свою лабораторию разработок новой продукции. Так-так, ну и как это вяжется с образом человека, заявляющего, что руки нанимаются?